Глава 37. Если ты так говоришь. Ах. Услышав слова его мамы, Содзя в удивлении открыл рот и изумленно сказал: «О чем вы думаете, девушки? Причина, по которой я хочу построить деревянный дом, была не в том, что я хочу в нем жить, а чтобы открыть место косметолога». Его мать несчастно закатила глаза на его слова. «Ты глупый ребенок. Иногда ты просто пугающе умный, но иногда и глуп. Позволь спросить, с таким небольшим помещением, сколько клиентов ты поместишь, где тогда все будут ждать?» «Это…» Услышав слова его мамы, Содзя посмотрел вокруг. Площадь строительства была с одной стороны, искусственное озеро с другой, искусственный горный водопад, а две другие стороны – луг и искусственный лес. Комната была построена точно в центре. Помимо дома, нету никакого другого доступного пространства, где клиенты могли бы подождать. Видя растерянное выражение Судзе, его мама продолжила. «Подумай, включая тебя, нас здесь 8. Эта белая вилла настолько большая, а нас совсем немного, из-за чего в ней тихо и неудобно. Это такие траты времени и пространства». Здесь глаза его мамы загорелись. «На первом этаже белой виллы есть огромный зал, способный вместить 400 или даже 500 человек. На втором этаже есть также с десяток просторных комнат, а также большой кабинет, который можно использовать как место работы. Разве вилла не идеально подходит для твоих целей?» Старшая сестра также присоединилась. «Я согласна со словами вашей мамы. Помимо огромного зала на первом этаже, клиентов можно разместить в садах. Даже если бы было 500 человек, все равно бы осталось свободное место. Другими словами, если вы используете белую виллу как ваше место работы, то вы сможете вместить почти 1000 человек». Услышав слова его мамы и старшей сестры, Судзя взволнованно крикнул. «Это правда слишком замечательно. Если мы сделаем так, то количество клиентов не будет проблемой. Я смогу увлажнять по крайней мере по 1000 человек в день. Что значит, что мы сможем зарабатывать 1000 золотых в день? Боже мой, мы будем богаты!» Услышав слова Содзя, старшая сестра засмеялась и покачала головой. «Молодой господин, у меня есть несколько предложений. Готовы ли вы их выслушать?» «Предложение?» Слушая слова старшей сестры, глаза Содзя загорелись. Содзя, восхищаясь способностями старшей сестры. В конце концов, он еще молод и неопытен, и не имеет много знаний в подобных вещах. Если у старшей сестры есть предложение, то это, безусловно, хорошая идея. С убежденным Содзя старшая сестра улыбнулась. «Молодой господин, с вашим природным талантом и способностями, а также с отношениями с мисс Венья, я могу удостовериться, что будущее молодого господина будет великолепным и прекрасным. Вы точно войдете в аристократический круг». Как только старшая сестра закончила, мама Содзя счастливо кивнула головой. «Это правда, это правда, это именно так. Мой драгоценный сын определенно имеет необычное будущее». Уважительно кивнув маме Содзя, старшая сестра продолжила. «Поскольку молодой господин имеет много экстравагантных способностей, которые другие люди не имеют, я рекомендую повысить стандарты обслуживания косметолога. Нет необходимости каждый день принимать по 1000 клиентов. На самом деле, мы не должны зацикливаться на обычных граждан. Мы должны стремиться зарабатывать денег от аристократов. Зарабатывая деньги, мы сможем строить наши отношения с аристократами, позволяя молодому господину войти в их круг и построить там фундамент». В этот момент глаза старшей сестры загорелись еще ярче, и она почти задыхалась от волнения. Она продолжила. «Этот район очень известен. Район связан с фундаментом Святого Света. До точки, где мы можем собирать деньги у тех, кто просто приходит посмотреть достопримечательности. Таким образом, любой желающий посетить это место, безусловно, считается богатым и респектабельным». Услышав слова старшей сестры, Содзя нахмурил брови. «Старшая сестра, это разве не слишком влиятельно?» «Влиятельно?» Услышав слова Содзя, старшая сестра вдруг засмеялась. «Если вы считаете, что это влиятельно, то я не могу опровергнуть это. Однако, я просто обсуждаю это с точки зрения бизнеса.